Через 2 месяца, имея рекомендательное письмо от известных голландских купцов, партнеров российских, он прибыл в Петербург. Город его не испугал. Он чем-то походил на Лондон и немного на Париж. Да, и на набережных выстроились дома, как в Амстердаме. Зарегистрировавшись в ведомстве оберполицмейстера, оставил на постоялом дворе, адрес которого ему дали еще в Голландии, нехитрую утварь цирюльника и ювелира и чемодана с одеждой. Не теряя времени, поехал осматривать город Софии, не то чтобы женой, но и не просто любовницей, приглядываясь к местам, удобным для цирюльни. Взор его с неудовольствием останавливался на многочисленных, сияющих чистотой парикмахерских, в которых расположились усердные немцы, толстые датчане и юркие курлянцы. Однако же они пользуются здесь доверием, и клиентуру завоевать будет нелегко, — подумал он. — Действительно. Несколько дней поисков помещения ни к чему хорошему не привели, и Петербург уже не казался столь привлекательным. Все, что сдавалось, было дорого или далеко от дорогих домов и улиц. А какие деньги заработаешь среди убогих, да и что там услышишь? — думал вечером у себя в номерах Шарль. Постучали. — Дозвольте, господин Мове, поговорить с вами, — по-английски сказал вошедший, — и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Я от английского посланника графа Бекингема. Мы вас знаем по Лондону, и нам известно, что для голландских купцов вы собираете всякую информацию. Представитель Его Величества Короля Англии здесь, в Петербурге, хотел бы пользоваться вторым экземпляром вашего донесения за соответствующее вознаграждение». Не отвечая на предложение, но обдумывая его, мешая французские слова с английскими, Шарль стал сбивчиво объяснять свое незадачливое положение, не менее достойного помещения для начала работы, хороших рекомендаций, плохое знание языка, которого он взял всего 10 уроков. «Рекомендации вам даст вельможа Черкасский. Помещение мы вам завтра укажем, а русский надо изучать. Плату буду приносить вам я, сверх голландских сведений». Нас интересуют все морские планы, подготовка офицеров, мнение в обществе о союзе с Англией, Пруссией, Швецией, Францией, фамилии тех, кто хорошо отзывается об Англии. Завтра я вам занесу рекомендации, укажу адрес и внесу первый взнос. Спокойной ночи. Ночь была не совсем спокойной, но уже к концу следующего дня Шарль остался ночевать с Софией в своем новом помещении, где у него будет мужская и женская залы. Шарль еще раз стал подсчитывать неожиданную прибыль и еще раз нашел, что его обязанности не будут обременительными и непристойными. Первые месяцы все-таки особых сведений не принесли, да и на русском, хотя он усердно его штудировал, понималось немногое. Умелые англичане и тут помогли, поставив денежных и знающих пациентов из дворян, гвардейцев и камеристок знатных особ. Знакомство завязалось тем более, что для господ офицеров Шарль имел французские вина и английские крепкие напитки, а дамы листали диковинные книжки о дальних странах, рассматривали гравюры Пискатора, Зубова, Ростовцева, Шмидта и других русских и иностранных художников и граверов. София боялась, что громкие возгласы офицеров и морских служителей распугают дам, но Шарль знал, что у всякого женского заведения рядом должно быть мужское присутствие, и мимолетный женский взгляд привлекал к его залам внимание мужчин не меньше, чем острая бритва или английский ром. Дамы щебетали по-русски и по-французски. О, какое это серьезное дело! Несерьезный женский разговор в парикмахерской. Сколько можно узнать новостей, подробностей, совершенно секретной информации, закрытых для мужчин сведений? Нет! Тот, кто считает женские разговоры в парикмахерской безделкой, никогда ничего не узнает, никогда не будет богат. Шарль не таков. Для него это милое щебетание, настоящий концерт, симфония с солирующей скрипкой, звучанием которой наслаждается мсье Мове. У господ офицеров разговоры по сдержаннее. Они молчаливо безразличны при стрижке и бритье, но уже подузнал Шарль. Чем развязать языки русских мужчин? Англичане при третьей рюмке мрачнеют и становятся все молчаливее. Русские же офицеры веселеют. Наливают себе еще и начинают ругать пруссаков, англичанку, турок. Потом переходят на соседние гвардейские полки. Вельмож, правительственный сенат, если добавит, то попадает и самому вице-канцлеру. А как выпьют еще, то и всем фаворитам достанется.